Боже мой, король отстранил врача, приблизился к постели жены, сел у ее изголовья. «Милая ты моя», он осторожно взял в ладони ее холодную руку, поднес ее к губам. «Все у нас с тобой будет хорошо, ты обязательно поправишься. Ну почему судьба так жестока к тебе, моя милая Росинка?» В отчаянии произнес он. «Ваше Величество», врач осторожно тронул его за плечо. «Покорнейше прошу простить меня за то, что я вынужден стать тем глашатаем, который приносит дурные вести, но есть еще кое-что. К сожалению, ребенка ее величество потеряла». «Какого еще ребенка?» — воскликнул король, резко вскидывая голову. «Разве вы не знали?» — широко распахнул глаза врач. «Ваша супруга была в положении. Кстати сказать, вполне может быть и так, что никакого злоумышленника не было». Дальнейшие его слова были прерваны приходом матери и маршала. Они оба были бледны и испуганы. Как видно, до них тоже дошли тревожные вести. «Мама», Нушрак-младший бросился к ней, и словно в далеком предалеком детстве обнял. «Мамочка, почему? Почему на нас посыпались все эти беды? Почему?» — без конца повторял он. «Крепись, сын мой», — маршал Ргит ласково погладил его по голове. «Ты должен быть сильным, ведь ты мужчина и король». «Да, отец», — Нушрак-младший, взяв себя в руки и торопливо промокнув глаза платком, кивнул маршалу и вновь присел на край постели, подле супруги. «Бедное дитя», — вздохнула Анидок. Она наклонилась и осторожно погладила Росинку по бледной щеке. «Как такое могло произойти? Ее хотели убить, мама», — воскликнул король. «Вы же видите, она тяжело ранена. И это сделали специально, чтобы там не говорил господин доктор». «Ваше Величество», — вклинился врач, — «позвольте я все же договорю. Я хотел сказать, что, возможно, вашей супруге стало плохо из-за ее положения, и она просто очень неудачно упала». «Чушь!» — вскинулся король, но в следующий же миг он крепко зажмурился и застонал, обхватив голову руками. «В положении?» — ахнул маршал. «Неужели?» «Я догадывалась», — вздохнула Анидок. «Собиралась поговорить с ней, но вот не успела». «Все это очень странно», — пожал плечами маршал. «То чуть не отравили Нушрака, теперь это». «Кроме того», — зябко поежившись, проговорила Анидок, — «сначала бедняжку Росинку кто-то напугал до полусмерти, и отец пострадал. Я ручаюсь именно поэтому». «Ты абсолютно права, дорогая», — маршал приобнял ее за плечи. «И самое плохое заключается в том, что...» «Я знаю», — вскричал вдруг его величество. «Я все знаю, отец, что хотите сказать. Подлая змея среди нас. Мы пригрели ее, дали приют, а она ужалила в самое сердце». «А чем ты?» — не понял маршал. «А ведь это вы, отец, уже не помня себя», — кричал король, — «именно вы просили за нее. Благодаря вам, она сумела втереться к нам в доверие». «Господа», — взмолился врач, — «я прошу простить меня, но ее величеству нужен абсолютный покой». «Он прав, сынок», — согласился маршал, — «не будем мешать господину лекарю. Надеюсь», — повернулся он к врачу, — «вы поможете ее величеству». «Я постараюсь», — поклонился тот, — «сделать все, что от меня зависит». Маршал Ргит тем временем повернулся к его величеству. «Мы же тем временем поговорим в другом месте. Полагаю, нам есть что обсудить». Пока его величество вместе с матерью и приемным отцом шли в личные покои маршала, все трое не проронили ни слова. Нушрак-младший думал только об одном. «Кажется, сестра оказалась абсолютно права. Яд деду подсыпала именно госпожа Аретноп. Она определенно хотела извести королеву. Росинка чем-то помешала ей, встала поперек дороги. Вполне возможно, конечно, как же он не понял раньше. Госпожу Аретноп подослали во дворец его враги. Наверняка она шпионка королевства горных вершин, ведь они испокон веков досаждали и зеркальному королевству, и королевству туманов. А союз Нушрака-младшего и короля грома наверняка у правителя горных вершин, что кость в горле. Вот он строит козни. Сначала они подослали негодяев, которые пугали Росинку, надеялись довести ее до сумасшествия, а когда ничего не вышло, во дворец проникла шпионка и довела дело до конца. Это она убила Росинку. Из-за нее молодая королева без сознания, к тому же у нее еще случился выкидыш. На совести этой подлой женщины две жизни. Если Росинка погибнет, то... Нет, он не станет медлить и сейчас же отдаст все необходимые распоряжения. Нушрак-младший резко остановился, развернулся и бегом бросился назад, в покой жены. Мать и отец что-то кричали ему вслед, но он не слушал. Вновь заглянув к Росинке, она по-прежнему была без сознания, и врач приставил к ней двоих сиделок, дабы они находились при ее величестве неотлучно, Король приказал поставить у ее дверей охрану и никого не пускать в покой, кроме врача и сиделок, и чтобы мышь не проскочила, крикнул он. Вслед за этим он направился к себе в кабинет и велел тотчас же подготовить приказ о заключении госпожи Аретноб в башню смерти. «Немедленно отыщите эту женщину», — приказал он гвардейцам, приложив к документу королевскую печать, «арестуйте ее и отправьте в башню. Велите королевскому палачу не церемониться с ней. Впрочем, пока что, в кандалы мерзавку. А господину Фергу скажите, что я хочу его видеть немедленно. Будет исполнено, ваше величество». Поклонились королевские гвардейцы, недоуменно переглянувшись, никогда еще они не видели своего короля таким разгневанным и расстроенным одновременно, они отправились исполнять монаршую волю. Через четверть часа дворец гудел, точно улей. Все, от мала до велика, обсуждали только одну новость. Госпожа Аретноб была взята под стражу, ее заковали в кандалы и отправили прямиком в башню смерти. Господин Ргит попытался было узнать, в чем дело, но гвардейцы заявили, что это приказ короля, и они ничего поделать не могут. «Я ничего не понимаю», — развел руками маршал, «но обещаю, сестра, что улажу все как можно скорее». «Я не сомневаюсь в этом», — тихо проговорила госпожа Аретноб. «Произошла какая-то ошибка, господа, я ни в чем не виновата. Это решит королевский суд, сударыня», — отрезал один из гвардейцев. «Сейчас же, прошу вас пройти с нами». Обитатели дворца разделились на два лагеря. Одни говорили, что произошло сущее недоразумение, и госпожу Аретноб арестовали по ошибке. Другие же доказывали, что его величество не мог ошибиться, а значит, песенка госпожи Аретноб спета. Король распорядился привести к нему палача, господина Ферга, и приказал ему допросить госпожу Аретноб с пристрастием. «Она должна рассказать вам все, господин Фирг, понятно, делайте что хотите, не мне вас учить, но эта женщина должна сознаться в том, кто ее подослал, и каким образом она хотела извести всю нашу семью». Господин Фирг молча поклонился, и король торопливо махнул рукой. «Приступайте к делу. Суд должен состояться завтра. И завтра же мерзавка должна расстаться с жизнью. Сын мой, что, наконец, происходит?» Анидок вошла к нему в кабинет, буквально оттолкнув с дороги гвардейцев, пытавшихся преградить ей дорогу. «Матушка, я сейчас очень занят», — раздраженно бросил король. «Я вижу», — недовольно поджав губы, — ответила та и кивнула господину Фергу, все еще стоявшему поодаль. «Вы можете быть свободны, господин Фирг. А теперь, дорогой мой», — строго взглянула она на сына, — «как только за королевским палачом закрылась дверь, я все же хочу узнать, что случилось, и почему ты отдал глупый и абсурдный приказ об аресте госпожи Аретноб». «Потому что я обязан это сделать, матушка, ради блага всех нас», — воскликнул король. «Приказ вовсе не абсурдный, а самый что ни есть необходимый, и очень хорошо, что я своей королевской волей могу предотвратить беды, которые могли бы обрушиться на нас по вине этой негодяйки. Достаточно уже и того, что случилось. Но при чем тут госпожа Аретноб?» — передернула плечами Анидок. «Притом, мама, что она, мерзкая гадюка, ужалившая нас из-под тишка. Госпожа Аретноб, шпионка правителя королевства горных вершин, и это она отравила деда и пыталась убить Росинку. Да с чего ты взял? Кто вбил тебе в голову подобную ерунду? А как еще вы объясните все произошедшие, матушка? Дед чуть было не погиб, а эта женщина прекрасно разбирается в ядах». Анидок в ответ усмехнулась и покачала головой. «Что-то у тебя, воля твоя, сынок, не сходится. Госпожа Аретноб была рядом с отцом, когда ему стало плохо, именно она, перепугавшись, велела позвать лекаря, а потом, поняв, что происходит, рассказала ему о том, что это был за яд. Благодаря ей отец остался жив, а если бы она хотела погубить его, то просто промолчала бы. Зачем ей было травить твоего деда, а потом давать задний ход и помогать ему выздороветь, подумай сам. Тем более, если она, как ты утверждаешь, подослана сюда нашими врагами. Она чуть было не убила Росинку», — пробормотал король, хотя по тону нетрудно было догадаться, что его уверенность в виновности первой статс-дамы значительно поколебалась. Грубо толкнув ее, да еще оставив улики в виде рассыпанного жемчуга, если она и впрямь шпионка, сын мой, — хмыкнула Анидок, — то грош ей цена, а заодно и тому, кто ее якобы подослал. Не говоря уж о том, что, на случай, если ты забыл, Росинку пытались извести и раньше, еще до того, как госпожа Аретноб прибыла ко двору. Король долго смотрел на мать, чувствуя правоту ее слов, затем, тяжело вздохнув, устало потер глаза. Но кто же тогда истинный виновник? Анидок пожала плечами и, положив руку сыну на плечо, тихо произнесла: «Думаю, мы очень скоро это узнаем. А сейчас пойдем, твой дед и Эргит желают серьезно поговорить с тобой». Глава 19. Азакерц устала мерить шагами собственную спальню. У нее никак не получалось собраться с мыслями, паника, охватившая ее вдруг, была слишком сильна. Необходимо срочно что-то предпринять, иначе так недолго сойти с ума не хуже королевы Росинки. Нет, тут же одернула себя Азакерц, не стоит сейчас думать о Росинке. Интересно все же, что с ней, жива ли она? Азакерц приблизилась к зеркалу, припудрила лицо, промокнула глаза платком, чтобы никто не заметил следы слез, и приказала позвать свою служанку. Девушка прибежала примерно через 5 минут и, захлебываясь от волнения, рассказала Азакерц последние дворцовые известия. Росинка при смерти, во всяком случае, доктора всерьез опасаются за ее жизнь, а госпожа Аретна арестована по приказу короля. «Представляете», — безумолку тараторила девчонка, «эта женщина оказалась шпионкой королевства горных вершин. Оказывается, она проникла во дворец, чтобы следить за всеми и строить козни. Его величество же разоблачил ее, велел допросить и заключить в тюрьму, прямо в башню смерти. Теперь-то уж она поплатится за все». «Прекрасно», — улыбнулась Азакерц. «Кажется, ее план сработал. Любезный братец поверил в виновность госпожи Аретнап. Однако же, следовало торопиться, ведь мать и тем более дед, а заодно и господин Ргит, далеко не такие идиоты, как дорогой брат. Им потребуется совсем немного времени, дабы окончательно понять, что к чему, поэтому нужно срочно принимать меры». Ей было наплевать, что кто-нибудь мог заметить ее отсутствие. Во что бы то ни стало, Азакерц должна отлучиться из дворца. Даже если бы на пути встал бы сейчас полк солдат, он не смог бы задержать ее. Не обращая внимания на удивленные взгляды слуг, Азакерц приказала заложить карету, после чего накинула плащ и объявила прислуге, что уедет на несколько часов. «Вы пока можете быть свободны. Когда я вернусь, я сразу же вас позову. Если меня будут спрашивать, скажите, что мне стало нехорошо, и я прилегла отдохнуть». Когда карета отъехала от ворот дворца, Азакерц вдруг почувствовала внезапно накатившую тошноту. «Опять», — с тоской подумала она, — «это началось несколько дней тому назад». Время от времени ни с того, ни с сего Азакерц вдруг начинала тошнить. Странный недуг этот одолевал ее, как правило, поутру, стоило только проснуться, потом становилось легче, но время от времени дурнота возвращалась. Поначалу Азакерц перепугалась, не попробовала ли она ненароком отравленное питье, которое предназначалось Росинке, и которое так опрометчиво выпил дед. Однако эту мысль пришлось отогнать сразу же. Азакерц прекрасно помнила, что не притрагивалась к тому проклятому молоку. Кроме того, впервые Азакерц почувствовала это недомогание еще до того, как подсыпала яд в молоко. «Должно быть», — подумала она тогда, — «попалось что-то несвежее. Скоро пройдет». Потом ей пришло в голову, что это все от волнения, что так же легко объяснить. В последнее время она пережила так много, столько волновалась. Но теперь, в ту самую минуту, как карета выехала из дворцовых ворот, Азакерц вдруг осенила. Ей вспомнился тот день, когда она поругалась с матерью, и та упала в обморок. А до того мать жаловалась иной раз, что ей становится нехорошо, и выяснилось, что причина этого, а нет, Азакерц похолодела. Неужели же она понесла дитя от Цертиха? Ей стало страшно. Как быть, если действительно окажется, что она беременна? Нужно ли сказать об этом Цертиху? Разумеется, ведь он же отец будущего ребенка, но придется ли ему это известие по душе? Боже, как все не кстати. Азакерц закрыла лицо руками. Какой ужас, она совершенно запуталась, и выхода из этого тупика, похоже, нет. А тут еще проклятая Росинка, точно кость в горле. В тот же миг Азакерц опять затрясло от озноба, как бывало всякий раз, стоило ей подумать о жене брата. Хоть бы она не очнулась, пусть унесет с собой в могилу все секреты, которые ей удалось разгадать. Кто бы мог подумать, что этой дуре хватит ума сообразить, что к чему, пусть она до конца и не разгадала план Азакерц и Цертиха, но 2 и 2 тем не менее сложить сумела. «Вам вовсе незачем было провожать меня, ваше высочество», — резко повернулась к ней королева. Она приказала запереть дверь и никого не впускать, поскольку ей нужно было остаться с Азакерц наедине. «Я лишь хотела убедиться, что вы в добром здравии», — не моргнув глазом, соврала Азакерц. «Или вы попросту испугались, что я скажу им всю правду?» – тихо спросила Росинка, и Уазакербс засосала под ложечкой. «Какую еще правду?» – стараясь ничем не выдать свое волнение, спросила она. «Боже мой!» – Росинка посмотрела на нее в упор, широко распахнув глаза, в которых ясно читался испуг пополам с жалостью. «Неужели это действительно вы?» «Я не могла в это поверить, мне казалось настолько абсурдным, что столь юное, невинное создание может быть столь испорченным. Что вы такое говорите, ваше величество? Я решительно не могу вас понять», — скривилась Азакерц. «Или же прекрасно меня поняли, вот только не желаете в этом признаться», — грустно улыбнулась Росинка. «За что?» — по-прежнему глядя на нее в упор, проговорила она. «Я должна была догадаться раньше, еще когда ваша служанка убеждала меня, будто тоже видит привидение, а потом заявила мужу и всей родне, что я помешалась и все сочинила. Ведь это вы приставили ко мне мошенницу Елил. После того, как моя камеристка вынуждена была уехать, вы, Азакерц, пришли и сказали, что готовы уступить Елил мне. Дескать, она такая умная, такая услужливая. Она с вами заодно. Да, вы вместе устроили этот дьявольский спектакль, потому что хотели извести меня», — Азакерц взяла себя в руки и с явной и неприкрытой издевкой произнесла. «А еще говорили, будто я клевещу на бедняжку. Да вы же явно не в себе, ваше величество. Вы хотели, чтобы так было», — пропустив ее слова мимо ушей, крикнула Росинка, «и попытались свести меня с ума, но ваш план не удался. Вы просчитались, поскольку оставили плащ в моей спальне. Наверняка это вы наряжались призраком, а господин Нушрак нашел ваш плащ, и он сразу же обо всем догадался. И тогда вы решили избавиться от него. Да вы же самое настоящее чудовище, в котором не осталось ничего человеческого. Как же так можно? Ведь он ваш родной дед, и он любит вас. Вас это не касается», — отчеканила Азакерц. «Если на то пошло, я сама разберусь со своим дедом и братцем. Я могла бы сказать, что вы несете бред, поскольку повредились рассудком, и мне снова поверили бы, но не стану. Да, вы многое поняли, ваше величество, и раз смысла отпираться больше нет, я скажу вам правду. Прежде всего, я ненавижу своего брата. Я хотела, чтобы он страдал так же, как страдал и я. И я доведу дело до конца, вы не сможете мне помешать». Росинка вдруг смертельно побледнела, охнула, словно ее пронзила внезапная боль, схватилась за живот. «Я не стану покрывать ваши грязные делишки, я все расскажу мужу, господину первому министру, королеве матери и остальным. Пусть они знают, какую дрянь вырастили. Пригрели змею на своей груди». Росинка хотела было оттолкнуть Азакербс с дороги, а затем направиться к дверям, но вдруг побледнела еще сильнее и согнулась пополам от боли. «Нет», — простонала она, — «нет, только не это. Азакерц, доктора немедленно позовите». Азакерц подлетела к королеве, грубо схватила ее за плечи и встряхнула, заставляя посмотреть в лицо. «Не раньше, чем ты пообещаешь ничего не рассказывать обо мне, слышишь?» «Нет, нет, нет», — замотала головой Росинка. Она попыталась было вырваться, но Азакерц крепко держала ее. Жемчужное ожерелье, которое висело у Росинки на шее, оборвалось. Крупные перламутровые бусины весело запрыгали по полу. «Ах ты дрянь!» Вне себя от злости Азакерц ударила ее по щеке. «Ты ничего никому не расскажешь. Поняла? Никому». Каждое слово она сопровождала новой пощечиной. «Перестань, прошу», — взмолилась тем временем Росинка. «Помоги, так больно». «Ишь ты, как заговорила», — злорадно произнесла Азакерц. «Ну нет, теперь уж тебя никто не спасет. Кстати, что это с тобой? Все же попробовала молока, которая предназначалась одной тебе. Мерзавка!» — крикнула она в лицо Росинке. «Это ты чуть не убила деда, ты, пусти!» — прохрипела Росинка, пытаясь высвободиться и отступить на шаг назад. И в ту же самую секунду Азакерц, что было сил, оттолкнула ее от себя. Росинка упала на пол, при этом ударившись виском о каминную полку. Азакерц некоторое время испуганно смотрела на кровавое пятно, оставшееся на мраморе, потом перевела взгляд на лежащую без чувств королеву и опрометью бросилась вон из комнаты. Если Росинка придет в себя, то наверняка скажет, что именно Азакерц виновата в том, что произошел несчастный случай, но это не пугало. Во-первых, Росинке ведь стало плохо в тот момент, когда она пыталась разоблачить Азакерц, а значит, она вполне могла сама оступиться, упасть и сильно покалечиться. Но если она действительно надумает рассказать о призраке, а тут еще и госпожа Аретноп, она ведь тоже не идиотка и многое поняла, и она тоже может заговорить, даром что попала в тюрьму. Это, если подумать, даже хуже, она ведь не станет брать чужую вину на себя и под угрозой пыток вполне может попытаться обвинить Азакерц. Весь вопрос только в том, насколько она осведомлена. Да и дед, как она могла забыть? Аретна беседовала с дедом, и она вполне могла успеть сказать ему, что же делать. Азакерц чувствовала, круг сжимается, и выхода из этой ловушки нет. «Приехали, ваше высочество», — к вящей ее радости проговорил кучер. «Наконец-то», — вздохнула Азакерц, — «ей очень нужно увидеться с Цертихом, он обязан придумать что-то, найти выход». Цертих выслушал Азакерц, не проронив ни слова, лишь смотрел на нее мрачным, тяжелым взглядом. Азакерц сделалась не по себе. «Милый мой», — она обняла его за шею, прильнула к нему и поцеловала в губы, — «не смотри так, не будь со мной столь суровым». «Я не вынесу этого. Лучше помоги мне, успокой, скажи, что мы справимся с этими неприятностями». Она еще крепче прижалась к нему и несколько раз поцеловала в щеку. Цертих же в ответ отстранился от нее. «Не время сейчас для нежности, Азакерц. Ты меня разочаровала, сокровище мое», покачав головой, холодно произнес он. «Нельзя было вести себя столь легкомысленно. Ты чуть было не погубила все дело». «Цертих», всхлипнула Азакерц, «я не хотела». «Прости меня, прошу, скажи, как мне все исправить?» «Да», задумчиво протянул он, «способ есть, и только ты сможешь сделать это, все, что угодно», воскликнула Азакерц, заламывая руки. «Только помоги, у тебя будет последний шанс, сокровище мое», усмехнулся Цертих. «Если ты допустишь ошибку, мы оба погибнем, запомни, что я должна делать», затаив дыхание, произнесла Азакерц. «Прежде всего, пока твое семейство ухаживает за господином Нушраком и переживает случившееся с королевой, убеди брата как можно быстрее казнить Аретнаб. Мертвая она, разумеется, не сможет нам с тобой навредить». «Да, конечно, как скажешь», — кивнула Азакерц. «Это Аретнаб, признаться, мне тоже порядком надоело». Цертих же тем временем, как и в прошлый раз, подошел к своему письменному столу, вытащил из выдвижного ящика шкатулку, открыл ее, улыбнулся и уже в следующее мгновение протянул Азакерц плотно закупоренную хрустальную склянку. «Вот наше спасение, сокровище мое», — усмехнулся он. «Это для королевы Росинки и твоего дражайшего деда. По три капли каждому. Ты хочешь, чтобы я деда, чтобы я убила его?» — оторопела Азакерц. «Разумеется», — Цертих вложил склянку ей в руку и сжал ее. «Господин Нушрак слишком много знает, и он, и королева должны замолчать, иначе мы с тобой в лучшем случае попадем в тюрьму, оба, ведь мы в одной лодке, сокровище». «Ты поняла меня?» – жестко проговорил он, впившись в нее взглядом. Азакерц, с трудом сдерживая слезы, молча смотрела на своего любовника и сообщника. «Я не могу, не могу этого сделать, пойми, Цертих, он же мой дед». Слезы хлынули у нее из глаз, и она принялась торопливо вытирать глаза платком. «Это ровным счетом ничего не значит, холодно, безо всякой жалости», взглянул на нее Цертих. «Родственные узы в данном случае уже ничего не значат, Азакерц, вбей это, наконец, себе в голову. Кроме того, вспомни, как они обошлись с моим братом, ведь ты же любила Кацарпа, или ты уже забыла?» Азакерц энергично замотала головой. «Нет, я помню, но ведь это же мой брат во всем виноват, а мой дед он же ни при чем. Ты действительно круглая дура или прикидываешься?» — прищурился Цертих. Азакерц в ужасе отшатнулась от него. Никогда она еще не видела его в такой ярости, и никогда прежде он не был так жесток и холоден с ней. «Твой дед», — продолжал между тем Цертих, — «первый министр короля. Ты всерьез веришь, что он не имел никакого отношения к смерти моего брата? Или, может быть, он не противился вашему браку? Впрочем, это уже дело прошлое. Сейчас самое главное то, что Нушрак вот-вот поймет. Это мы с тобой затеяли убить королеву. Думаю, даже ты в состоянии сообразить, что нас за это по головке не погладит, поэтому мы обязаны из кожи вон лезть, чтобы спасти свою шкуру. Значит, ты сделаешь то, что я велю, дорогая моя». Это был не вопрос и не просьба. Это был приказ. Азакерц ничего не ответила. Она лишь обреченно кивнула и убрала хрустальную склянку в карман. Глава 20. Забравшись с ногами на подоконник, Алис задернул поплотнее портьеру на тот случай, если кому-то вздумается заглянуть в комнату, его не нашли. Сейчас ему просто необходимо было побыть одному, подумать о своей несчастной судьбе, а заодно решить, как быть. Он прислушался. Сначала на первом этаже раздались шаги, потом негромкие голоса, а затем хлопнула дверь. Наконец-то этот невыносимый человек ушел и в ближайшее время не будет больше доводить Алиса своими глупыми нравоучениями. Подавив вздох, Алис уселся поудобнее, подтянул колени к подбородку и обхватил их руками. «Почему, скажите, жизнь так несправедлива? Ведь он должен жить во дворце, вместе со своими настоящими родственниками, а вынужден ютиться в этом домишке, да к тому же еще под одной крышей с этим отвратительным человеком». Алис терпеть не мог господина Гурда, своего опекуна, поскольку тот не давал ему никакой жизни. Каждый день он только тем и занят, что портит Алису жизнь, без конца повторяя, что следует делать, сколько времени посвящать занятиям, куда ходить и с кем встречаться. А если что-то ему не нравится, то может схватиться и за розги. Да по какому праву? Один раз Алис так прямо ему и сказал, за что получил еще 5 ударов сверх обычных 10, и довольно-таки увесистую затрещину в придачу. «Это чтобы ты научился уважать старших, щенок, понял меня?» Сурово взглянул на него господин Гурд. «Да, господин Гурд, я все понял», процедил сквозь зубы Алис. Больше он не позволял себе огрызаться, но ко всем обидам на господина Гурда прибавилась еще одна. Вообще, если уж на чистоту, он не взлюбил этого самодовольного типа сразу же, как только увидел. Давным-давно, когда Алис был еще совсем маленьким, он жил у тетушки Аксел. Ну, это она просила, чтобы Алис называл ее тетушкой, хотя она была всего лишь кухаркой, и уж никак не могла приходиться ему кровной родственницей. Еще Алис помнил, с ней вместе жил какой-то высокий худой старик, которого она называла, кажется, братом, и которого звали так же, как и его. Тетушка Аксел просила, чтобы он звал этого типа дядюшкой. К счастью, дядюшка предпочитал отдыхать целыми днями у себя в комнате, тогда они обитали в сущей конуре, еще хуже, чем нынешний дом, и просил, чтобы ему не докучали лишний раз. Когда дядюшка Алис умер, Алис-младший этого почти и не заметил. Разве что в доме стало тихо, а тетушка оделась в черное. А потом явился господин Гурд и забрал его к себе в этот особняк. Алису было тогда лет 7 или 8. «Теперь я буду заботиться о вашем воспитании, сударь», — натянуто улыбнулся ему господин Гурд. «Ты кто?» — с любопытством разглядывая нового знакомого, осведомился Алис. «Мое имя Гурд, Алис, и отныне я буду заботиться о тебе». Когда Алис увидел этот дом, он обрадовался. «Шутка ли? Почти дворец, и он здесь будет, можно сказать, хозяином». Опекун велел называть его господином Гурдом, объяснил, что запрещается шалить, раскидывать игрушки и портить вещи. «Если ты не будешь послушным, мальчик, ты будешь наказан». «Понятно», — Алис беспечно кивнул, еще не зная, что это означает. Тетушка никогда его и пальцем не трогала, стоило ему только глазом моргнуть, она мигом исполняла любую его прихоть. Господин Гурд же с первых дней дал понять, что отныне с подобными вольностями покончено, и это сильно разозлило Алиса. Он даже поклялся себе, что обязательно отомстит опекуну, когда вырастет. Однажды господин Гурд взял его с собой в королевский дворец, и вот тогда Алис узнал, что оказывается, его опекун – родственник самого короля. Это было удивительно, и даже несколько примирило Алиса со строгостью и суровостью господина Гурда. Не каждый ведь может похвастаться, что запросто разговаривал с самим королем. Но стоит признаться, король не произвел на Алиса особого впечатления. Он ведь представлял себе внушительного вида мужчину, почти старика, с седыми волосами, усами и даже бородой, а увидел совсем молодого человека, моложе даже господина Гурда. «Что ж, господин Гурд», — сказал король опекуну, — «поздравляю вас. Думаю, этот молодой человек будет себя чувствовать здесь как дома, да и компания ему найдется подходящая. Мы переедем жить сюда». От восхищения у Алиса перехватило дыхание. «Не встревай в разговор, Алис, это невежливо». Тут же одернул его господин Гурд, и в то самое мгновение в комнату, где они разговаривали, вошел первый министр, господин Нушрак. Опекун улыбнулся ему и пожал руку, а Алис во все глаза смотрел на эту сцену. В детстве, еще когда он жил у тетушки Аксел, к ее брату часто приходили в гости его друзья-зеркальщики, и они частенько предавались воспоминаниям о прошлом. Маленький Алис обожал слушать старые байки, поэтому он всегда пробирался тайком в гостиную и забивался в самый укромный уголок. Он наизусть выучил историю о волшебном зеркале, которое может погубить человека, и один раз ее величество королева чуть было не погибла из-за него. Еще ему нравилась история о двух смелых девочках, которые дважды приходили к ним из-за зазеркалья, и которые очень помогли королевской семье. А еще Алиса невероятно завораживала история о приключениях принца, его возлюбленной и маленького мальчика, их наследника. Именно господин первый министр спас его от заговорщиков, но в течение долгого времени все считали господина Нушрака предателем и заговорщиком. Господин Гурт нередко упоминал об этом. «Сейчас и вспоминать-то об этом смешно», — говорил он. Еще зеркальщики любили повторять, что и они некогда считали господина Нушрака подлецом, который лишь наживается на их труде, но потом поняли, что к чему. Случилось это как раз в тот момент, когда господин Нушрак спас Гурда, да еще они оказались близкими родственниками. Господин Гурд, правда, не кичился этим, хотя, честно признаться, Алису казалось, что зря. Он вполне мог бы воспользоваться своим положением хотя бы ради того, чтобы жить в более приличном месте, нежели особняк на центральной улице. «Это и есть тот молодой человек?» – спросил господин Нушрак у господина Гурда в тот день. «Да, господин Нушрак», – ответил господин Гурд, – «это мой воспитанник, тот самый. Что ж, думаю, он может воспитываться и учиться вместе с детьми остальных придворных, если ты, конечно, не против. Благодарю вас, думаю, ему это пойдет на пользу. Ты слышал, Алис?» – повернулся к нему господин Гурд. «Поблагодари же господина главного министра за участие. Тебе несказанно повезло, твое будущее можно считать обеспеченным. Когда ты станешь старше, возможно, получишь придворную должность. Для тебя это большая удача». Алис пролепетал, что он бесконечно благодарен, отметив про себя, что друзья тетушки Аксел были правы, когда рассказывали о взгляде господина главного министра, который мало кто мог выдержать. Он действительно смотрел так пристально, словно хотел прочитать по лицу и глазам Алиса какие-то сокровенные тайны. Впрочем, Алис очень быстро позабыл об этом, поскольку с того дня для него началась веселая и привольная жизнь в королевском дворце. Он учился вместе с детьми придворных, играл с ними, и даже познакомился с юной принцессой Азакерц. Она была несколько старше Алиса, но они почему-то очень сблизились, стали закадычными приятелями. Наверное, это объяснялось тем, что принцессе, как и ему, было не по душе целыми днями напролет зубрить скучные уроки, а нравилось улизнуть из дворца и отправиться, скажем, на городской рынок. Там можно было тайком проникнуть в лавку, где продают сладости, и один раз принцесса заявила, что ей надоело просто смотреть, это неинтересно. В самом деле, какой смысл разглядывать вожделенные сладости, если не можешь их съесть? Закончилось же все печально. Алис утащил с прилавка два огромных леденца и попался. Когда выяснилось, кто они такие, их тут же отправили во дворец. Принцессе госпожа Арбат, ее воспитательница, тут же велела идти в свои покои, а его отвели прямиком к господину Гурду. Естественно, он отругал Алиса и выпорол его так, что он почти целую неделю не мог сидеть. Господин Гурд называл Алиса неблагодарным мерзавцем, который опозорил его перед королевской семьей, и вообще ему не место в приличном обществе. «Ты желаешь пойти по стопам своей матери, маленький паршивец?» «Нет», глядя в пол, проговорил Алис. «Я этого не хочу, господин Гурд». Опекун давным-давно рассказал Алису, что его мать якобы была замешана в государственной измене и попала за это в тюрьму, где умерла. «Я был ее хорошим другом», добавил господин Гурд. «Именно поэтому я забочусь о тебе». В эту дикость Алис не верил ни на йоту. Этот человек попросту придумал такую гадость, чтобы запутать следы. Ну или просто он пообещал хранить тайну, как господин Нушрак когда-то. На самом деле мать Алиса была достойной женщиной из очень знатной семьи, и наверняка она погибла из-за дворцовых интриг. А господин Гурд пообещал ей позаботиться о ее сыне. Когда Алис услышал историю про принца Неава и сестру господина Нушрака, он сразу же все понял. Это не только история господина Гурда, но и его. Он тоже наследник влиятельных людей, просто пока все вынуждены хранить тайну, но однажды правда станет известна всем. Интересно, размышлял время от времени Алис, кто же все-таки его настоящие родители? Может быть, мать его была фрейлиной королевы, а вдруг она была родной сестрой королевы Анидок? Вот было бы здорово. Тогда получилось бы, что он, Алис, родня господину первому министру. Правда, у господина Нушрака только одна дочь, но это тоже может быть частью тайны. Вдруг о второй дочери, матери Алиса, он вынужден молчать. Может быть, она была его внебрачной дочерью. А может быть, мать Алиса была статс-дамой королевы, и у нее случилось любовное приключение с самим первым министром. У Алиса даже дух захватило, когда он додумался до такого. Ведь получается тогда, что господин Нушрак, его родной отец, это был бы, стоит признать, идеальный вариант, и это очень похоже на правду. Кто может поручиться, что у господина Нушрака не было тайной возлюбленной, то-то и оно, и вполне может быть, что он попросту не знает о том, что Алис, его сын, а господин Гурт скрывает это от него. Нужно как-нибудь заставить его открыть правду. Само собой, Алис никогда и никому не говорил о своих догадках, даже принцессе Эзекерц. Пока у него нет доказательств, вот когда он их добудет, а однажды это непременно произойдет, тогда другое дело. Ему пришло в голову, что неплохо бы пробраться во дворец и обыскать кабинет главного министра, особенно его бумаги. Там вполне может отыскаться след. Но вот беда, после того случая на базаре господин Гурт держал его дома, точно под арестом, и даже грозился отправить в пансион. Удача улыбнулась Алису в тот день, когда к нему домой приехала его закадычная подружка, принцесса Эзекерц. Собственно говоря, явилась она не одна, а в сопровождении своей воспитательницы, нескольких фрейлин и младшей сестренки. Она сказала, что приехала по просьбе матери навестить господина Гурда, но между делом смогла улучить минуту и перемолвиться с Алисом несколькими словами. Узнав, что привело принцессу к ним в дом на самом деле, Алис обрадовался. Вот он, его шанс вновь пробраться во дворец. Поначалу ему пришлось выполнять скучные поручения, ездить куда-то за город с письмами принцессы, передавать их молчаливому слуге и получать от него ответные письма. Алис отвозил их обратно во дворец, но дальше заднего двора, а именно там его всегда ждала служанка Эзекерц, он пробраться не мог. Потом принцесса, судя по всему, попалась, ей запретили переписываться со своим таинственным поклонником, а господин Гурт вновь выпорол Алиса, приговаривая, что только сводника ему в собственном доме и не доставало. Алис, скрипя зубами, изобразил раскаяние, пообещав, что впредь больше не будет вести себя столь легкомысленно. Однако же в душе он в очередной раз пообещал отомстить господину Гурду, как только займет свое законное место в высшем обществе. Вскоре принцесса Эзекерц вновь призвала его к себе и попросила помочь. Она сказала, что это дело жизни и смерти, но Алису было наплевать. Главное, она пообещала ему, что он ежедневно будет приходить во дворец. Ему нужно исполнить поручение принцессы, а потом он волен делать, что хочет. Алис исполнил все в точности. Купил белый шелковый плащ у одной из дворцовых швей, а после каждый вечер сбегал из дома, по черной лестнице поднимался на чердак, сидел там до темноты, потом надевал плащ по потайному ходу, который показала ему принцесса, проникал в покой одной несносной особы, так называла ее Эзекерц. Он и особа, Алис так и не понял, кто это был, увидев призрак пугалась, начинала кричать, убегала, и это было Алису на руку, поскольку он пользовался случаем, чтобы тихо улизнуть, и его таким образом никто не видел. Алису, если подумать, нравилась эта затея, во всяком случае, было весело. Несколько дней тому назад Эзекерц прислала ему весть, что забава отменяется, судя по всему, она чуть не попалась, поскольку господин Гурт, вернувшись домой крайне мрачным и, как показалось Алису, расстроенным, сказал, что во дворце творятся странные вещи. Больше он ничего объяснять не стал, а Алис, испугавшись, что может выдать себя, не стал спрашивать. Вчера вечером господин Гурт уехал во дворец, его срочно вызвала госпожа Эрбот, и до сих пор не вернулся. Честно признаться, Алиса это немного пугало, ведь каждому ясно, происходит что-то серьезное, а у Алиса, как говорится, рыльце в пушку. Не дай бог, дознаются, что это он изображал призрака, господин Гурт уж точно не станет жалеть розок. А хуже всего то, что он вполне может запретить Алису бывать во дворце, а то и вовсе отошлет его куда-нибудь в глушь, на учебу. Господин Гурт несколько раз уже грозился, и Алис всякий раз был вынужден изображать искреннее раскаяние и умолял не быть с ним слишком строгим. Во что бы то ни стало, ему нужно остаться здесь и вновь попасть во дворец. Он обязан узнать всю правду о господине Нушраке. А вдруг его догадки верны, то-то было бы счастье. Мысли Алиса были прерваны звуком подъехавшего экипажа. Выглянув в окно, он с удивлением заметил, что прибыла ее высочество принцесса Эзекерц. Интересно, что ей понадобилось, подумал он и направился встречать гостью. Принцесса приехала одна, без сопровождающих, и выглядела очень уставшей. Глаза покраснели, на щеках следы слез. Что же произошло, кто мог заставить ее плакать? Неужели, похолодел Алис. Правда, призраки выплыла наружу, глубоко вздохнув и стараясь дышать ровно, дабы унять бешено колотящееся сердце. Алис пригласил гостью в дом и предложил ей сесть. Принцесса лишь помотала головой, обронив лишь, что ей некогда, у нее дело, которое не терпит отлагательств. «Чем могу служить?» Стараясь казаться беззаботным, спросил у нее Алис. «Мне нужна твоя помощь», без обиняков заявила принцесса. «Тебе словом, собирайся». «Куда?» Не понял Алис. «Мне, ваше высочество, трудно будет уйти из дома, поскольку господин Гурт запретил мне выходить». «Это все равно», махнула рукой Азакерц. «Во всяком случае, если ты попытаешься выполнить мою просьбу побыстрее, то вернешься домой раньше его, и он ничего не узнает. Поэтому быстрее собирайся и едем со мной во дворец». «Во дворец», обрадовался Алис. «Это просто превосходно. Провидение услышало его, он сможет пробраться в покой господина Нушрака и узнать тайну». «Я мигом», воскликнул он. «Вот и славно», улыбнулась принцесса. «Я проведу тебя потайным путем и спрячу у себя в спальне». Алис сник. «Опять пугать кого-то, нарядившись в глупые тряпки? Да слушай», прикрикнула на него принцесса. «Ты спрячешься у меня в спальне, а вечером, во время ужина, когда тебя никто не увидит, проберешься в покой моего деда». Алис забыл, как дышать. «Это же самая настоящая удача, когда еще выпадет такой шанс». На столике у него, продолжала тем временем принцесса, у кровати, стоит склянка с каплями и графин. «Слуга приготовит. Это врач дал деду лекарство, впрочем, неважно. Держи», она протянула ему маленький хрустальный пузырек, наполненный какой-то прозрачной жидкостью. «Выльешь это прямо в склянку с лекарством. Потом вернешься ко мне, и я скажу, что делать дальше». «Зачем?» – отшатнулся Алис. «Вы», – в ужасе уставился он на Азакерц, – «хотите отравить господина Нушрака?» «Что за чушь ты мелешь?» – скривилась принцесса. «Это всего лишь снотворное. Бедного деда мучает бессонница, но он, видишь ли, не доверяет врачам. Ему приготовили это лекарство, но он упрямый, ни в какую не желает его принимать, говорит, доктора все сплошь шарлатаны, и он не станет пить какую-то гадость. Но вот на днях доктору удалось убедить его принимать капли для укрепления организма, для общей пользы. Деду пришлось покориться, но вот на снотворное он уже ни в какую не согласен, а ему очень нужно отдыхать как следует. Ты же знаешь, мой дед уже довольно стар, да и мать так беспокоится о нем. Ну вот я и решила ему помочь. Сделай мне одолжение, Алис, помоги». Некоторое время Алис молча смотрел на нее, обдумывая все услышанное. Наконец, он протянул руку, чтобы взять пузырек. «Я помогу вам, ваше высочество, как и всегда», — отозвался он. «Ведь я, как и вы, беспокоюсь о здоровье господина Нушрака и желаю ему добра. Давайте же поторопимся, а то, чего доброго, наш план сорвется». «Вот и прекрасно», — обрадовалась принцесса. «Ты и представить себе не можешь, как я буду тебе признательна за эту услугу». Глава 21. В дверь тихонько постучали, и прежде, чем Нушрак успел повернуть голову и ответить, в комнату вошла Асырк. Верная служанка быстро приблизилась к его постели, улыбнулась, увидев, что хозяин в добром здравии, и поклонилась. «Я вам лекарство принесла, господин», — ласково улыбнувшись, произнесла она, переставляя многочисленные склянки, теснящиеся на прикроватном столике. «Доктор сказал, вы должны принимать их регулярно. Я надеюсь, господин, вы хорошо себя чувствуете», — выпалила она практически на одном дыхании. Нушрак усмехнулся. Прежде Асырк практически никогда не позволяла себе подобных вольностей, но сейчас, учитывая все, что произошло, ее можно понять. Она верой и правдой служила ему много лет, и сейчас, как видно, очень обеспокоена и встревожена, раз осмелилась в первый раз в жизни позволить себе вольность в разговоре с ним. «Поставь на стол, Асырк», — кивнул он. «Где Ргита, моя дочь?» — тихо спросил он. «Господин маршал только что приходил, господин Нушрак. Он сказал, что ему нужно увидеть вас, но вы спали, и я». «Поди позови его», — устало прикрыл глаза Нушрак. «Зови, говорю тебе», — твердо прибавил он, строго взглянув на служанку, заметив, что она хочет возразить ему. «Сию минуту, хозяин, как прикажете». Асырк поклонилась и быстрым шагом вышла из комнаты. Нушрак вздохнул. «Да, для начала нужно поговорить с Ргитом, а уж потом. Потом стоит очень хорошо подумать, как рассказать обо всем дочери. А самое главное, побеседовать с Азакерц». Все это не укладывалось в голове, но тем не менее, факты говорят сами за себя. «Что ж, Прежде всего нужно вызвать внучку на разговор и заставить ее признаться в том, что она натворила. А еще, кто стоит за ее спиной, поскольку Нушрак не верил в то, что Азакерц проделала все это в одиночку. Он ругал себя за то, что еще тогда, когда произошла история с проходимцем Кацарпом, не обратил должного внимания на поведение Азакерц. Ведь, возможно, все произошло от того, что она, сама, или что того хуже, по чьему-то наущению, забила себе голову всякими глупостями и решила выместить свои обиды на родственниках. С одной стороны, это кажется абсурдом, но с другой иного объяснения всему происходящему попросту нет. Нушрак поднялся с постели и, несмотря на небольшую слабость, велел принести себе платье и оделся. Как раз в ту минуту, когда он заканчивал туалет, вошел Ргит. «Я рад, что тебе стало лучше», — улыбнулся он. «И, к сожалению», — отозвался Нушрак, — «это, похоже, единственный повод для радости». Ргит вздохнул. «Да, друг мой, ты прав. Я хотел бы поговорить с тобой и с Анидок, дабы вместе мы могли решить, как нам поступить. Анидок сейчас с сыном». Она сказала, что непременно убедит его отменить приказ об аресте и допросе госпожи Аретноп. «Какой еще приказ?» – недоуменно приподнял брови Нушрак. «Тебе не доложили?» Его Величество распорядился отправить ее в башню смерти. Он обвинил ее в покушении на твою жизнь и жизнь Росинки, а заодно в шпионаже. Дескать, она подослана к нам правителем королевства горных вершин. «Что за бред?» – воскликнул Нушрак. «Увы», – вновь вздохнул Ргит, – «наш король решил, что именно она во всем виновата. Несчастье, произошедшее с его женой». «Ах, да», – спохватился он, – «ты же еще не знаешь. Королеву нашли без чувств в покоях, она упала, или ее толкнули, что вероятнее, сильно ударилась головой, а сверх того, потеряла дитя, которое носила под сердцем. Какой ужас, неужели?» Нушрак отказывался верить в свои же собственные предположения, но с каждым мгновением, как бы ужасно это ни было, он понимал, что они абсолютно верны. «До какой черты она способна дойти?» – задумчиво пробормотал он. «А чем ты?» – не понял Ргит. «О том, что кажется, знаю, чьих рук это дело. Во всяком случае, что касается того пресловутого призрака, я уверен, все подстроила моя внучка». «Не может быть!» – воскликнул Ргит. «Суди сам». Госпожа Аретноп узнала, что плащ одной из дворцовых швей, недавно принятых на работу, купил юноше 15 лет, приятной наружности, вежливый и обходительный, хорошо одетый. С ним был пожилой слуга с бородой. «Ты ведь знаешь, что милейший бар, мой бывший конюх, несколько лет назад перешел на службу к Гурду. Собственно, Гурд меня сам об этом попросил, и я не стал ему отказывать. Кроме того, бар всегда хорошо к нему относился. Ну и насколько мне известно, старик очень привязался к сыну Гурда, этому избалованному мальчишке. Гурд несколько раз жаловался, что бар исполняет любые прихоти его сынка, покрывает все проделки. А еще, именно Алис помогал Азакерц вести переписку с Кацарпом, за что, стоит сказать, ему в свое время крепко досталось от Гурда. То есть, плащ купил именно Алис? Похоже, да. И естественно, не по своему желанию. Это Азакерц его попросила. И вполне возможно, что именно он и изображал призрака. Бедняжка Росинка описывала его, чтобы мне уже тогда догадаться, как не очень высокого худощавого молодого человека. Плюс ко всему, прислуживала Росинке в те дни Елил, бывшая горничная Азакерц. Все сходятся. И опять это Елил, всплеснул руками Ргит. Я узнал, что именно она приходила в тот злосчастный день на кухню, якобы за тем, чтобы передать приказ Азакерц приготовить ей печеных яблок. Повар не помнит, оставалась ли Елил на кухне одна, там ведь вечно царит ужасная суета, но получается слишком много совпадений, которые не могут быть случайными, развел руками Нушрак. Надо бы обстоятельно побеседовать с этой милой девушкой. И все же, я не могу понять, к чему Азакерц было так жестоко шутить над Росинкой, тихо спросил Ргит. Это вовсе не шутки, покачав головой, отозвался Нушрак, она сделала это специально. Полагаю, таким образом она хотела отомстить брату за то, что он препятствовал ее союзу с Кацарпом. А я, как тебе известно, поддерживал внука в этом. Не хочешь ли ты сказать, с ужасом уставился на него Ргит, что яд тебе подлила Азакерц? Нушрак пожал плечами. Ты же сам только что сказал, на кухне тем утром видели ее служанку. Если отбросить совсем уж безумное предположение, что у нас во дворце полным-полно убийц и отравителей, которые могли бы перекупить эту девицу, то остается одно – несчастье с Росинкой и яд, звенья одной цепи. Возможно, предназначался он или Росинке, или моему внуку, а я пострадал случайно. Но я не исключаю, что мишенью мог быть именно я, твоя внучка. Скорее всего, перебил Нушра Каргита, а Закерц всего лишь игрушка в чьих-то умелых руках, и этот кто-то направляет ее волю и ее желание. Кто? Резко вскинул голову Ургит. У меня есть одно предположение, глаза Нушрака сверкнули, и если оно подтвердится, этот человек пожалеет, что родился на свет, а пока нам нужно обсудить все с Анидок и королем. Ургит кивнул и позвал слугу, дабы отдать ему необходимые распоряжения. Пока его величество и Анидок не пришли, Ургит и Нушрак сидели молча. Каждый обдумывал предстоящий разговор. Анидок и Нушрак-младший вошли в покой Нушрака явно взволнованные, а его величество ко всему прочему выглядел несколько растерянным. Отец, Анидок приблизилась к Нушраку и взяла его за руку. Я очень рада, что вам стало лучше. Благодарю, дорогая, улыбнулся он дочери. У нас с господином маршалом, кивнул он Ргиту, к вам важный разговор. Дед, обиженно поджав губы, проговорил Нушрак-младший, я так понимаю, вы, как и матушка, сейчас начнете выгораживать шпионку наших злейших врагов, но я, опять, закатила глаза Анидок. Мне казалось, я сумела убедить тебя, сын мой, в глупости и беспочвенности подобных обвинений. Потрудись объяснить мне, дорогой, повернулся Нушрак к внуку, о чем речь. Когда Нушрак-младший изложил ему свои умозаключения, Нушрак рассмеялся. Что здесь смешного? Обиделся Нушрак-младший. Вся твоя так называемая теория, ответил за Нушрак Аргит. Твоя мать абсолютно права, подхватил Нушрак. Госпожа Аретнап никак не могла причинить вред твоей жене, поскольку ее не было во дворце, когда началась вся эта история. А до приезда в столицу она жила в глуши, в монастыре, сказал Аргит. Уж я-то знаю, она ведь моя кузина. И там, усмехнулся Нушрак, никакие шпионы ее попросту не нашли бы. Кроме того, зачем им это нужно? Не говоря уж о том, что если бы это произошло на самом деле, и если бы она хотела отравить меня, то я уже давно был бы мертв. Так что госпожу Аретнап следует как можно скорее освободить и поблагодарить за спасение жизни твоего деда, прибавила Анидок. Но кто же тогда истинный виновник? Король коротко вздохнул и махнул рукой, давая понять, что доводы матери, деда и приемного отца убедили его. Об этом, серьезно взглянул на него Нушрак, мы с Ргитом и хотели с вами поговорить. Анидок, переведя взгляд с отца на мужа, вздрогнула. Нушрак заметил, что она побледнела при этом. «Боже!» – прошептала она, – «как такое может быть?» Нушрак в ответ лишь сжал ее руку. Что ж, начал было Ргит, но его прервал стук в дверь, и в комнату заглянул слуга. «Ваша милость», – доложил он, – «вас хочет видеть господин Алис». «Кто?» – удивилась Анидок. «Что ему тут нужно?» – буркнул король. «Только этого сопляка тут и не хватало. Проси», – кивнул Нушрак. «Посмотрим, что за дело привело сюда этого милого юношу», — усмехнулся он. Алис, боязливо озираясь, вошел в покой Нушрака и замер на пороге, обнаружив, что здесь собралась практически вся королевская семья. Взяв себя в руки, он поклонился и заявил, что ему нужно сказать господину Нушраку нечто очень важное. «Я слушаю», — отозвался Нушрак. «Ты можешь смело говорить при всех». Алис замялся и залепетал не в попад. «Я хотел сказать только то, что знаю, но я ни при чем», она сказала, «лекарство, но я не верю». «Друг мой», Нушрак подошел к мальчишке вплотную, положил руку ему на плечо, «извольте выражаться яснее». «И поскорей», — прикрикнул король, «у нас не так много времени». «Да, конечно», — отозвался Алис. Он крепко сжал кулаки и набрал побольше воздуха в грудь, чтобы собраться с мыслями, но тут в комнату без всякого доклада вбежала запыхавшаяся, очень встревоженный Асырк. «Господин Нушрак», — воскликнула она и обвела взглядом комнату, «Ваше Величество», — прибавила она, заметив короля, «там случилось несчастье. Ее Величество только что я встретила лекаря, и он сказал, я сразу же отправилась сюда. Ее Величество скончалось». «Нет», — вскрикнул король и, закрыв ладонями лицо, опустился на стул. Плечи его затряслись от рыданий. «Бедная девочка», — сквозь слезы проговорила Анидок. Нушрак и Ргит переглянулись. «Какая трагедия», — проговорил маршал. «Боюсь», — мрачно отозвался Нушрак, — «это еще не конец, и здесь вскоре разыграется еще одна». Глава 22. Госпожа Аретнап приподнялась на своей соломенной подстилке и попыталась сесть поудобнее. Кандалы, которые сковывали ее ноги, причиняли невыносимые страдания. Ей пришлось потратить несколько минут, чтобы найти удобное положение, при котором железные браслеты не впивались в кожу слишком сильно. Аретна подняла голову, посмотрела на зажигающиеся в вечернем небе звезды и зажмурилась. На самой верхней площадке башни смерти гулял ветер, пробиравший до костей, поэтому она обхватила себя руками, хотя и знала, что это вряд ли поможет согреться. Она была одета в одну лишь тонкую шелковую сорочку, это было единственное, что ей разрешили оставить при себе из одежды. Поверх сорочки на нее надели холщовую тюремную робу, но она вовсе не спасала от холода. Аретна вздохнула. Ей было невыносимо вспоминать о том унижении, через которое пришлось пройти. Стражники привезли ее в башню смерти, провели в полутемную небольшую камеру на первом этаже, к этому ужасному господину Фергу. Он с порога заявил ей, что она здесь всего лишь узница, которую ждет королевское правосудие, и потому пусть не рассчитывает на какие бы то ни было поблажки. «Обвинения, которые вам предъявили, очень серьезные, сударыня», — усмехнулся он, разглядывая ее с ног до головы. «Надеюсь, вы понимаете это, я могу все вам объяснить, господин Фирк, начало было госпожа Аретна, и если бы мне позволили поговорить с его величеством». «Слыхали мы эти сказочки», — хмыкнул господин Фирк, «любое отребье, которое попадает сюда, разумеется, ни в чем не виновата. Раздевайтесь». Вдруг резко бросил он ей. «Я не понимаю вас». В ужасе отшатнулась от него Аретна. «Вы разучились понимать человеческую речь, сударыня?» Вновь глумливо ухмыльнулся Фирк. Стражники, до той минуты неподвижно стоявшие в дверях, громко расхохотались. «Мы вынуждены обыскать вас, так что не тяните время, у нас его не слишком-то много». Аретна стало страшно. Она была совершенно одна, и эти мужчины вне всякого сомнения могли сделать с ней все, что угодно. Дрожащими руками она стянула с себя одежду, осталась в одной лишь нижней сорочке. Господин Фирк, удовлетворенно кивнув, не спеша приблизился к ней, провел рукой по щеке, затем спустился ниже, почти ласково погладил шею, плечо, чуть задержался на груди, отчего Аретна передернула от отвращения и заставила еще больше задрожать от страха. Господин Фирк тем временем продолжал обыскивать заключенную, хотя на деле он попросту ощупывал ее тело и вовсе не для того, чтобы найти, к примеру, оружие, которое она могла бы пронести с собой, а просто потому, что ему хотелось почувствовать свое превосходство над беспомощной женщиной. «Что ж», — проговорил он ей на ухо, — «мне кажется, у нас будет довольно много времени проверить, так ли вы горды и надменны, как кажетесь, госпожа Аретна. Как только придет приказ от его величества начать допрос с пристрастием, а заодно и подписанный им же смертный приговор, мы повеселимся на славу, это я вам обещаю. Увести ее», — кивнул он стражникам, — «и смотрите там, не балуйте. Помните, что до меня никто к ней и пальцем не притронется, а там уж видно будет». Перед тем, как ее увели, господин Фирк бросил ей тюремную одежду, мерзко ухмыльнувшись и пробормотав: «Это для тебя, чтобы не замерзла там, наверху. Но когда ты вернешься сюда для допроса, думаю, одежда тебе вряд ли понадобится». Аретна почувствовала, что ее тошнит от его голоса, глумливого взгляда и улыбки, но стражники уже взяли ее под руки и повели наверх. К счастью, они проделали весь путь молча. Если бы они снова принялись издевательски ощупывать ее, отпускать непристойные шуточки или еще чего похуже, Аретна попросту не выдержала бы. Всю ночь она провела на верхней площадке, закованная в кандалы, с ужасом ожидая той минуты, когда стражники вновь явятся за ней и отведут к Фергу. Однако же, день почти прошел, а об Аретне все словно позабыли. Возможно, мелькнула у нее мысль, королю стала известна правда. Аретна невиновна. Единственное, что она хотела сделать, это выполнить приказ господина первого министра и разобраться в той чертовщине, которая творилась в королевском дворце. Она с юности привыкла добросовестно выполнять то, что ей приказывали, а господин Нушрак не просто отдал ей приказ, он попросил помощи. Аретна устало прикрыла глаза. То, что ей удалось выяснить по поводу призрака, якобы являвшегося ее величеству королеве, прямо указывало: кто-то затеял грязную игру. Над юной королевой попросту издевались, во всяком случае, горничная лгала, это было видно невооруженным глазом. Прежде всего она заявила, что королева несколько раз будила ее среди ночи, кричала, будто видит привидение, требовала подтвердить ее слова. Когда Аретна спросила, как давно это началось, и когда был последний случай, девица ответила, дескать, не помнит точно, но примерно пару недель назад, но еще раньше, Из разговора все с тем же господином Нушраком она узнала, что несколько недель подряд ее величество ночевало в покоях супруга, и там с ней ни разу не случалось приступов безумия, как называли это доктора и горничная. Вывод напрашивался сам собой. Кто-то из них двоих, либо королева, либо ее горничная, лжет. Королеве не было резона говорить неправду, к чему бы ей придумывать такое, к тому же у бедняжки всерьез пошатнулось здоровье, нервы не в порядке, и это явно следствие истории с призраком. Выходит, лжет горничная Лилил. Обо всем этом Аретна предложила господину Нушраку и чрезвычайно обрадовалась, когда увидела, что он с ней согласился. Она могла гордиться собой, сама не зная, почему Аретна испытывала радость от того, что оказалось полезно этому человеку. Кроме того, он выглядел весьма озабоченным, что было вовсе не удивительно, подобные неприятности кого угодно выбьют из колеи. В ту секунду, когда она рассказала ему обо всем, ей вдруг захотелось просто взять его за руку и сказать, что она, его друг, он может доверять ей. Когда на ее глазах ему сделалось плохо, она тут же со всех ног бросилась звать на помощь, потом помогала врачу, пока он проводил осмотр и делал все необходимое, чтобы помочь господину Нушраку. Когда же ему стало легче, и опасность миновала, Аретна обстоятельно побеседовала с главным королевским лекарем и рассказала ему обо всем, что происходило в тот момент, когда она последний раз разговаривала с господином первым министром. Поначалу его бледность, воспаленные глаза, то, что он часто тер ладонями виски, будто у него болела голова, она списала на усталость и волнение. Но потом, когда ему стало хуже, и после, стоило врачу сказать о резко начавшемся жаре, ей вдруг стало понятно, что случилось на самом деле. В первый раз книгу о различных свойствах ядовитых растений Аретна нашла в библиотеке мужа. В ту пору она только-только вышла замуж за господина Кусраба, он был знакомым ее родителей, знатен и довольно-таки богат. Положение же ее семьи к тому времени оставляло желать лучшего. Отец был болен, к тому же она делала довольно много долгов. Он, увы, не отличался строгостью со своими слугами и управляющими, и подобная беспечность дорого ему стоила, а мать была в отчаянии. Больше всего на свете она боялась, что отец умрет, а кредиторы тогда сживут ее со свету. Когда-то давно, когда Артетна была еще совсем маленькой девочкой, мать несколько раз писала своему брату, дядюшке Аретнаб, и он присылал ей денег, которые, впрочем, тут же тратились все до копейки. Она, как потом поняла Аретнаб, делала это тайно, и отец ни о чем не догадывался. Когда же он узнал, то поругался с матерью. Аретнаб прекрасно помнила ту ссору. Отец кричал, чтобы мать не смела унижаться и клянчить деньги.